Свадебный перебор. Погода враз переломилась. Отвернуло солнце, хлынул ветер, а с неба посыпалась крупа, словно Господь хотел поскорее замести следы, и сама часовая не давала ничего запомнить, без всякой передышки надвигала на барку нового бойца. Воробей сидел на левом берегу через версту от великана. Маленький, нахохленный, под моховым крылом он укрывал каменного птенчика. Для барок воробей был не очень опасен, хотя навал реки на него шел мощный. Тяжелые барки с силой набега продавливали притяжение воробья и проносились мимо. Зато для всякой плавучей мелочи, вроде лодок или плотов, воробей оказывался сущим бесом. Греби не греби, а все равно долбанет тупым рылом шитику в бок или отклюнет от плота пару бревен. За воробьем начинала взлет мерзлая гора, заросшая густой шерстью ельника. Напротив нее скалился денежный боец, сам друг-убивец с последующим в лесной засаде. Денежным его прозвали давно, еще при государине Елизавете Петровне. Какой-то сплавщик вез на барке бочки с медными деньгами, какие чеканил монетный двор в Екатеринбурге. Екатеринбургский приказчик и соблазнил сплавщика разбить барку. Сплавщик направил судно на этого бойца и разнес борт в щепки. Пока барка тонула, воры ринулись в Лияло, выбили у бочки с медиками крышку, вспороли мешок и принялись набивать карманы и пазухи. Денег-то награбили, из утонувшей барки выплыли, а до берега добраться не смогли, утянуло их на дно. А барку потом растормошило течением так, что все бочки из нее выкатились и побились, монеты рассыпались по реке. Как паводок сошел, власти нагнали к бойцу горной стражи и солдат, оцепили место и принялись обшаривать донные валуны. Собрали деньги, сколько могли, но, понятно, не все. И долго еще в кабаках кына и ослянки мужики, ухмыляясь, расплачивались квадратными копейками или пятаками с таким затейливым вензелем, что его переплетение прозвали решеткой, решкой. Весело пил народ за здоровье матушки-государыни. Спихнув со склона деревеньку Зябловку, мерзлая гора оборвалась распадком. По распадку скакала речка Кын. Кын — золотое донышко. С другой стороны распадок подпирала круче плакун горы. Из лощины, как из норы, осторожно выглянуло строгановское село Кын-завод. Его так сдавило горами, что казалось, будто здесь все от тесноты стоит торчком. Торчали на кручах среди мелких белых скал высокие елки, узкие и плотные, как зеленая морковь. Торчали трубы завода со стаймя взметнувшимися столбами дымов. Торчал граненый тесовый шатер церковки. На плотине топорщились задранные вобжи запорных рычагов над водобойными колесами. Тянулся верхний тощий лесок мачт на барках, что были собраны в гаванях ниже плотины. Хозяйственный, хитрый Кын всегда был себе на уме. На караванный вал не надеялся, редко когда торопился, и барки свои отпускал на часовую только после пробега караванов. За устьем речки Кын часовая заворачивала и расплеталась кыновским перебором. Завод не хотел бросать свои свежие барки в перебор промеж уже осатаневших барок с верхних пристаней. «Логин, Платоха, загребай!» — закричала Сташа под плакун горой. «Корнила Никешка, наготове быть!» Перебор бурлил, сейчас не опасный, но докучной. Асташа обогнал барку из северского каравана, сидевшую на мели. На барке бурлаки скидывали рубахи и стаскивали портки, готовясь спрыгнуть в воду. Добрые кыновские хоромнины стояли на бровке под плакун горой в ряд, насмешливо щурясь на неудачников маленькими окошками. Асташа уже давно заметил, что в Кашке и выше нее по течению жители ставили свои дома задом к реке, а ниже Кашки — крыльцами. Когда Асташ спросил о том у бати, батя объяснил все просто. Деревня надо простоять на берегу 100 лет. Тогда она повернется к реке лицом. Хотя Кын был и помоложе старой шайтанки или старой утки, но заселили его Строгановы своими людишками из чусовских городков, нижних и верхних, а городковские казаки были самым крепким русским корнем на этой когда-то дремучей Вагульской реке. «Корнил, Никешка, загребай на раз!» — крикнула Сташа. «Логин, Платоха, через раз тоже один раз возьми!» Барка неуклюже подалась в сторону, словно корова обогнула пенек. Справа, сердито ворча, проплыла мимо здоровенная белая шапка буруна. Этот камень на дне перебора опытные бурлаки называли кратко и понятно «Варнак». Он один такой торчал прямо на стрежне и бил Барке под дых. А Сташа оглянулся. Точно. Барка, что бежала за ним, грохнула о камень днищем. Будет тамошним бурлакам забота воду отчерпывать. На левом берегу в отдалении блеснул белыми заснеженными ребрами камень-гребешок с еловым острожком на темени. Потом потянулись просторные косогоры долгого луга. Справа вышла из леса и встала над водой ровная стена бойца стенового, длинная и невысокая. По плоскости, словно гладко выструганная, поверху она была безжалостно изубрена логами, а потому вся была увешана стеклянными нитками водопадиков. На повороте, почти напротив стенового, потихоньку выросла бурая громада бойца Мултык. Асташ не мог припомнить бойца уродливее и безобразнее. Весь изломанных, растрескавшихся глыб, весь закиданный серым буреломом, полузатянутый лохмотьями мхов, сикость-накость, заросший кривыми сосенками, да еще башка, немного свернута на бок, будто его удар хватил. Мултык громоздился грудой скал, словно сыпанный с неба, как руда из тачки. И хоть бог не обидел его ростом и мощью, но среди прочих бойцов он казался калекой, могуче наваливал на себя реку, да промахивался. Часовая, задев его скользом, бежала дальше и только чуть потряхивала гривой. Мултыком этот боец прозвали за то, что приходилось крепко мултычить на перепутанных струях, грести по тесями, чтобы не угодить в противотоки и суводи. А Сташа, командуя, чуть не сорвал глотку, пока его барка проталкивалась сквозь чехарду бурунов к чистой воде. Ровный, мерный ход успокаивал. Справа в ельнике махнули на прощание тонкие пластины камня востряка, и начался длинный, нудный тягун, бабенский плес. Асташа поставил трубу на перильце и молча смотрел вперед, где даль заволакивала моросью и крупка мела по черной воде. После великана всеми этими поворотами, переборами и неопасными бойцами часовая словно зубы заговаривала, глаза отводила. Но Асташа с мысли не соскакивал. Зрелище костных, топорами рубивших утопающим руки, было вбито в глаза — как кованые гвозди. Ведь там, под великаном, все спасались, и костные, и бурлаки. Великое и святое это дело — спасение. Но, как у любого большого дела, есть у него и черная, дьявольская сторона, когда во имя его ничто другое не свято. Кому повезло в лодке оказаться, тот рубит руки всем прочим, кто за борта цепляется. Да, конечно, в запале рубит, в страхе. Но все же это не истинная злоба, не подлинная ярость, не бесовское наущение. Это тоже смысл спасения. Без тех ударов топора спасения вообще никакого не будет. И Конан, и Гермон, и батя, все они об одном говорили — о спасении. И Аввакум о том кричал из горящего сруба, и повенецкие старцы о том сотни книг полууставом написали, о том твердили и кеженские скитники, и яицкие учителя. Только спасение во имя в огненные купели окунали таежные слободы, только спасение именем пугач никонианских попов на воротах вешал. И ладно там пугач, ладно огнепальные игумены или киржатские старосты, что живьем закапывали в дудках пытливых рудознатцев, с ними все понятно, как и с теми, кто под великаном в лодке топором махал, а вот батя. На батином пути в теснинах все светло и чисто. Нету ни лжи, ни гордыни. И он, Асташа, сколько ни нагрешил, а батиного пути не осквернил. Он ремесло сплавщицкое до дна вызнал. На 300 верст от Ревды до Чусовских городков мог все бойцы перечислить, как часослов, наизусть прочесть. Он не обобрал своих бурлаков, даже баб. Боже упаси! Он никогда бы не польстился за мзду барку убить. Он не отринул души своей, как истежельцы отринули, чтобы пройти часовую невредимым. И он никогда не станет, даже у врага своего, барку поддырявливать. Не станет глухой полночью снастей резать. Не станет про кого-либо наговаривать караванному. Этого не бери. Но ведь именно потому, что он честен, что он батиным путем в теснинах идет, он-то и есть черная батина сторона. Ведь батя-то правду только для себя сказал, а правда на то и нужна, чтобы для всех была. Для себя самого своя правда, всегда непорочна. А вот для народа правда только через кровь живет. Но с кровью только язычники камлают, а Господь бескровной жертве учил. Потому, видать, и не приходит Царство Божие, что народ, лика лишенный, одну только плеть понимает, а Божьего гласа не слышит. Может, потому и добрее было бы, чтобы народом тайна беззакония правила? Чтобы торжествовал порядок Конона, тайная власть, тайная милость, тайная кара? Конон-то батин путь в теснинах понимал. Да не верил в него, а верил в свою тайну беззакония. И она у Конона доброму делу служила. Может, и лучше приять истежельство, чтобы последнее таинство старца Гермона отводило грех. А может, умнее всего жить, как Колыван рассудил. Правда и вовсе не нужна. Живи, как можешь, твори, чего задумал. А если Трифон Вятский тебе не поклонится, то спасайся сам, своей ценой. К чему людская правда на земле, если есть Божья правда и будет страшный суд? Может, одна гордыня ли это, путь в теснинах искать? Или все же так Господом человеку заповедано? А может, правда совсем в другом? В том, что есть пастыри, которые ищут пути, и есть паства, которая идет. Есть сплавщики, есть бурлаки. Всякому свой закон. И кому кем быть, не миру решать. Каждый сам собою свыше определен. И хоть у пастыря с паствой разный удел, но спасение будет общим, ежели за все ответ держать без лжи и страха. Не зря же лучшие сплавщики старость и смерть в скитах на веселых горах встречали. И даже сам Конан Шелегин дела свои тайные и беззаконные вел из каплицы. И верна ли для всех батина правда? Стоит ли назвать ее народу? Ведь через кровь называть придется. Правду царя Петра Федоровича пугач народу назвал. И что из того вышло? Но все ж таки пугач ургаланом был. А ведь Асташа — живая душа. Не было у Асташи ответа. Не разрешить эту загадку никому и никогда. Можно только верить. А судить народ и Бог будут. И, наверное, рассудят по-разному. Слева на обрывчике показались макушки вагульских чумов и односкатных избушек с рогатыми лосиными черепами на концах стрех. Это была вагульская деревенька со смешным названием «Бабенки». Батя говорил, что название неверное. Правильное название — «Бебяки», только народ переделал его в понятное для себя. По преданию, в этой деревушке 200 лет назад и жил вагульский князец Бебяк, который вместе с князцами Амбалом и Звендуком решил убить святого Трифона. Трифон срубил священную вагульскую ель на Глядиновской горе на Каме. Вот князцы и осерчали. Пошли в Сылвинский острожек к строгановскому приказчику Третьяку Моисееву, чтобы спросить, можно им дитят убить Трифона или пока бодать? Третьяк, слава богу, наотрез запретил вагулам. Это лишь у святых получалось. Правду народу говорить только через свою кровь, а не через чужую. А простым людям на то ни ума, ни души не хватает, не тот удел. Он даже часовая, темная река, а и то без кровавого цвета не обошлась. Излучина вокруг мыса перед Ослянской пристанью так и называется. Кровяной берег. Здесь то слева, то справа оголяются под лесом коренные берега поймы. Тянутся высокие и длинные откосы, словно выкрашенные сукровицей. Ни глина, ни камень. Земля слежалась, сдавилась, сплющилась намертво. А чуть-чуть крепости ей все же не хватило. Так и не превратился берег в скалу. Обогнув большой и низкий мыс с покосами и выгоном, часовая подкатилась к Ослянской пристани. У причалов стояли три пустые барки, на которые не хватило груза. Прочие суда уже отпустили. В Ослянке заканчивался гороблагодатский тракт, протянутый от далекого Кувшинского завода. Казенной пристани никто не был указом. Ни Демидовы, ни Строгановы, ни Яковлев-Собакин, даже караванный вал ее не тревожил. Как загрузили пустые барки, пришедшие из Лима, так и отправили. Ослянка встречала караваны молча, равнодушно, но в этом равнодушии была пощада. Глупо, радостно палить из пушек, приветствуя вереницы барок, если помнишь, что эти барки уже пробежали 150 верст и досыта нахлебались страха и смерти. Ручей Камыка отстригнул околицу Ослянки, берега вздохнули горой, и по обеим сторонам реки рассыпались худые домишки Нижней Ослянки. Казна завсегда свой народ держала в худобе. После кондовых киржатских посадов стыд было смотреть на русскую нищету и голь. В Нижней Ослянке жили те работники с пристани, которым не хватило места на рощисте у магазинов и амбаров. Река повернула налево, забурлила под невысокими обрывами еще одного синего бойца. Этот боец, как терка, был весь из каменных чешуй, блескучих от слюды. Хоть река его и выгладила покатым лбом, а забраться по этому лбу без сапог и рукавиц не смог бы никто. Ладони и ступни начисто стешишь до костей. На левом берегу под сосновым бором поднялась некрутая глыба камня «Девичьи слезы». Помахать суженому платочком сюда прибегали ослянские девки. При отвале каравана у всей пристани на глазах они смущались прощаться. А здесь их никто из деревенских уже не видел. Словно набираясь сил перед прыжком, часовая лилась ровно и мощно. Она копила ярость в омуте под камнем стерляжий омут и, наконец, как припадочная, ударялась теменем в скалистый берег, низенький и мятый. Казалось, что реке так хотелось взбеситься, что уж и подходящего бойца искать она не стала, будто гулящую бабу так сблудить потянула, что некогда было и мужика получше подобрать, сойдет и этот, кривой да горбатый. Взревев стерляжьим перебором, словно в долгожданном блядском неистовстве, ошалевшая, взбодрившаяся стремнина, урча и встряхивая пенными косами, покатилась под занозистым склоном Дуниной горы. На верхушке горы издалека виднелись огромные мертвые кедры. Они вздернули над лесом черные лапищи с шаманскими тряпицами и лентами на запястьях. Это были священные вагульские кобелы. И только под ними становилось ясно, отчего плакали девки на камне девичьи слезы. Не от страха они плакали, что сгинут их любимые, а от обиды, что мужики и парни помчались в блудовство и камланье теснин, и оно по страсти едино было с безбожной похотью со жлудовками. А за Дуниной горой слева на лугу показалась русская деревня Луговая, с укором смотревшая через реку на вагульскую деревушку Копчик. Луговая просторно расползлась по лугу, а Копчик сбился на лесной поляне табуном островерхих чумов. Отгораживаясь от реки, он всем назло выставил по берегу ряд краснородых идолов, которые словно охраняли свальный грех вагульских жилищ. Потом справа гора, наконец, затонула в просторной болотистой луговине, а Сташа подал барку левее, вверх по реке, распуская буруны, плыл высокий остров с осинами на холке. Осины были сплошь изломаны ледоходами, торчали, как раскудлаченные кикиморы. За островом пряталось устье реки Сылвицы, нелюдимой и хмурой, на которой и селений-то вообще никаких не было. Кушва пробовала на ее берегу завести рудник, прозванный Бутоновским. Да что-то неладное все время с ним приключалось. То вода пойдет, то выработка сомкнется, то голоса слышны. Рудник от греха подальше забросили. Здесь, в Волошке, между островом и мысом, Шакула прошлым маем и набрел на лодку, в которой без памяти лежал простывший Асташа. Шакула утащил лодку к себе, и в жизнь Асташи навеки вошла Байте. а за камнем Сылвицким, оплетенным корнями соснового бора, мелькнул камень Антонов, будто раздавленный чьим-то огромным каблуком. Курлыкнула справа речка Ермаковка, и вздыбился сам боец Ермак. Ржавый и помятый, как бывалый богатырский шлем, прямо во лбу он был пробит черной дыркой пещеры. Бурлаки Ермака не боялись. Не может того быть, чтобы боец такого святого имени чинил их баркам обиду. И верно, редко-редко, когда находился дурак, который исхитрялся хлопнуть судно об эту скалу. Крикнуть, что ли, кивыр-кивыр, амасам, подмывало Асташу. Он содрал голову на кручу Ермака, которая до сосновых бровей заросла рыжей щетиной лишайника. Но бурлаки опередили сплавщика. «Ермак, дай на табак!» — закричал кто-то от потеси Корнилы. «Абак! Абак! Абак!» Глухо отозвалась скала. Бурлаки радостно загомонили. Если Ермак отвечал, это считалось хорошей приметой. Какой-то знаток из бурлаков уже бросил свой кочеток и махал руками, показывая товарищам, как Ермак, сидевший в пещере, натягивал цепь, прикованную концом вон тому лиственню, и цепью перевертывал купеческие ладьи, а друзья его, ермачки, грабили купцов и деньги народу раздавали. Когда же царевы войска подошли с пушками, осадили скалу, Ермак бросился из пещеры и утоп в омуте. Сказка, конечно. Какие купцы, какая цепь. Зипуны, одно слово. «Не зевать!» — раздраженно рявкнула Сташа на бурлаков. «Басни после хватки сказывать станете!» Бурлаки только-только налегли на потеси, как опять отвлеклись. Да Асташа и сам ничего не смог с собой поделать. Вытаращил глаза. На огрудке меж устьев речек Долговых сидела барка, судя по болтавшимся флагам, караванная у Ктузского завода. Бурлаки с легами спихивали ее с мели. По левому борту корячились мужики, по правому — бабы. Караванные начальники любили такое развлечение. Нанимали побольше баб, с которых навар поиметь можно, добрали к себе на барку молодух и девок. На каком-нибудь безопасном месте сплавщик по уговору с караванным сажал барку на огрудок. Бурлаки, понятно, лезли за борт. Понятно, телешом. Ведь потом и работать пришлось бы в мокрой одеже, а это верное дело, ночью жар, а на третий день до смерти спечешься. Караванный со сплавщиком и глазели на голых баб под бортом. Потеха! Опять же, и выбрать можно, какую на ночь в казенке оставить, чтоб потетестее да пожопастее была. «Корнила загребай!» — опомнившись, закричала Сташа. Барка едва не чиркнула бортом по краю огрудка. «Хорош таращиться, захребетники!» Заругался Асташа на бурлаков, которые и после огрудка выворачивали шеи. Так, не глядя, проскочили и второй камень — котел. Его будто кто выскреб изнутри, получилась пещера. Про нее много баек рассказывали, да все врали, потому что глубины в пещере было 3 шага. Хоть гляделась она страхолюдно, жили в ней только летучие мыши, тихо висели себе на потолке вверх ногами и никому не мешали. У темного бойца, что зябко синел на левом берегу, Асташа услышал дальний гулкий раскат. Это кто-то из караванных, что бежали впереди, пальнул из пушки. Караванные всегда стреляли под бойцами стрельными, предупреждали народ. За стрельными начинались самые глухие и дикие места. И не то чтобы здесь деревень не было, деревни-то были. Но какими-то совсем уж чертовыми становились берега, сплошь гористые, все в косматом ельнике с вековыми буреломами, и даже приплески и склоны гор были засыпаны битым камнем. А чусовая, которая раньше то бесновалась, то успокаивалась, за стрельными бойцами словно и вовсе совсем ума решалась. Поворот ложился на поворот, вода неслась под уклон, а переборы лезли друг на друга, как овцы в тесных воротах. 2 утеса, разделенных ущельем в 50 сажен шириной, и назывались бойцом «Малым Стрельным». Еловая опушка за ними была закидана треснувшими досками, сломанными брусьями. Видно, кто-то здесь убился, но не сегодня, вчера. Чусовая уже успела разодрать барку в мочало. А над блеском угрюмого створа вдали подымался боец свадебный, кривая, иззубренная гряда из скал и каменных ребер. Лес обсадил его, по всем лощинам забрался на плечи, на гребни. Не шибко опасным был боец, но больно уж мрачным и тоскливым. На луговине в устье свадебной речки даже жердей от стогов не стояло. Никто не любил это урочище с таким обманным и веселым названием. Кто, когда его так назвал? Кто придумал здесь свадьбу сыграть? Говорили, что не человечья эта свадьба была. Бесы здесь на своей свадьбе гуляли. Но бать как-то раз объяснил Асташе коренной тайный смысл имени. Отсюда начиналась самая горячая работа, самая жуткая свадьба, на которой часовая немало живого народу повенчала с холодной смертью. Широко и просторно зарокотал свадебный перебор. Он подхватил барку, как девку в седло подсадил. Белые пенные языки кружились, бегали по волнам, словно пламя по головням. Асташа услышал, как чугунно забринчало у барки под палубой, будто зубы залязгали. Вихляясь, валясь с борта на борт, барка пьяно неслась сквозь перебор. То справа, то слева чертями выскакивали из бурунов черные макушки ташей. Волосатой рыбой кит вдруг всплыл впереди затопленный огрудок, но Асташа помнил про него и вел барку левее. Не страшен был свадебный перебор, но тянул душу, как гнетущее языческое мление. Да и ветер раздергал тучи на клочья. Точно воды, небо и сами перекатились через перебор. Деревенька Полякова отползла от реки на увал. И боец большой свадебной стоял в лесу один, как жених без невесты. Он в точности походил на своего младшего брата, только ущелье между утесами было вдвое шире. Река надувала сизые утесы, будто сиверка паруса. У берега мелькнула схватившаяся барка, за ней другая, третья. Это караваны рассыпались перед ночлегом. Асташа удивленно посмотрел через плечо, туда, где сейчас был запад. Петушинно-красный блин солнца уже наполовину окунулся в сметану вечерней мглы. Блеклая, изрытая оспинами тарелка луны выкатилась из-за вздыбленных плит бойца веер. «На чизме хватку сделать», — подумала Сташа. За лощиной в мелких елочках лежала рассохшаяся, растрескавшаяся колода камня-печка, четвертая печка на пути. Асташа уже не стал всматриваться в ее расщелины в поисках котла, некогда было. Барка обогнула скалу, и как на скатерти раскрылся створ. Слева из распадка падала в часовую речка Чизма. На правом берегу тремя длинными извилистыми порядками вытянулась деревня Чизма, но весь ее край был сплошь уставлен барками, будто все караваны разом прилипли к приплеску. Приткнуться некуда. Асташа услышал, как разочарованно закряхтели его бурлаки, лишенные теплого ночлега на чьем-нибудь сеновале. Борта барок струились мимо, как прясло длиннющего забора. «Что ж, тогда за острым камнем хвататься будем», — решил Асташа. Острый камень щучьим плавником рассекал лес по склону. За огрудком начинался круглый мыс, нудная излучина, на которой и местечко-то ровное трудно было найти. «Корнила Никешка, загребай!» — крикнул Асташа. «Логин, табань помалу!» В распадке речки Бетьки тоже столпились барки, издалека похожие на тараканов. Асташина барка потихоньку подтягивалась к левому берегу, но часовая однообразно заворачивала все влево, влево, влево, будто обвивалась вокруг какого-то ствола и барку упрямо отжимала к правой стороне. Асташа понял, что схватиться на кругом мысу ему вряд ли удастся. Но надо было спешить, за мысом его протрясет на переборе цветники и сразу выбросит к кумышским камням, а плыть за кумыш нельзя. И не потому, что Колыван встанет на кумыше, а потому, что за кумышем ждут самые страшные бойцы — Горчак, Молоков и Разбойник. Идти мимо них под вечер и усталым все равно, что в драку бросаться со сломанной рукой. Словно опомнившись, часовая поворотила вправо и на сгибе вскипела перебором цветники. Весь перебор был в пене, в речном цвете. Солнце сумасшедшее и косо, как припадочное, глянуло сквозь еловые макушки, и речной цвет заолел. Асташе показалось, что здесь, на острых камнях, Чусовая пропорола себе брюхо и мученически выгнулась, распотрошенная, вывалила дрожащие кровавые кишки. Барка опять закачалась, и Асташа увидел, что вон там, вон за той глыбой отбой волны проломит набег, и можно будет рвануться к берегу. «Корнила, Логин!» — закричал Асташа. «Хватка!»